Глава вторая. БК в обычном разговоре. Боевой крейсер или армейский крейсер в любом из документов армии. Этот корабль не просто еще одна вариация крейсера. Нет. Тут уже чувствовался полет мысли и фантазии разумных. Вариативность, разнообразие орудий. Разные боевые крейсера оснащались разноплановым оружием. Фактически, в каждом секторе космоса, в каждом флоте, один и тот же БК мог выполнять совершенно разнообразные функции. Точный снайперский обстрел из дальнобойных лазеров, стирающие с лица космоса выстрелы тяжелых бластеров уровня линкоров, которые некоторые БК могли вооружать, системы РЭП, дроны и многое-многое другое. Универсальная боевая единица, что своей полезностью порою превосходит любой линкор. Превосходное оружие в любых маломальски разумных руках. Лишь слабая защита в сравнении с теми же линкорами не давала боевым крейсерам забрать у них пальму первенства. Они были хрустальными мечами, что резали все, что угодно, так же легко, как и разбивались сами. Но парящий в черноте космоса БК был особенным. Он не состоял на вооружении ни одного флота, ни одного известного государства. Личная разработка кровавых рейдеров. Таких было немного, и об их существовании знали лишь разумные с особым статусом. И даже среди них лишь горстка сохранили эти знания и остались в живых. В капитанской рубке царило спокойствие. Мерный писк приборов перекликался с тихим шелестом одежд экипажа. Довольно оригинальный дизайн, где верхняя часть формы слегка напоминала урезанную в длине монашескую робу некоторых человеческих планет. Даже капюшон имелся. Хотя все же, учитывая ее укороченный вариант, практичность взяла верх над стилем. Да и качество ткани было куда как лучше монашеской. Получены данные от наемников. Ближайшие системы взяты в кольцо. Сканирование показало отсутствие нарушителей. Также отсутствуют любые следы варп-переходов. Дальнейшая охота нецелесообразна. Дичь ушла. Понятно. Губы человека недовольно искривились. Свободен. Обязательный отчет окончен. И, судя по всему, принял его капитан корабля. Об этом говорило не столько занимаемое им кресло, но и та уверенность, властность, с которой он отдавал приказы, а также исключительная одежда. Хоть его роба и была выполнена в том же стиле, что и серые одежды экипажа, но и имела множество различий. Богатая, отливающая изысканными переливами дорогая ткань. Множество украшений из золота и камней. Перстни. Мягкий, даже в некотором смысле немного женственный голос. Что же касательно самого человека, то он напоминал скорее скучающего аристократа, что облокотился на свое место, потягивая стакан вина. Алкоголь. Пусть многие капитаны и не могли похвастаться такой уж и безгрешностью, но пить на корабле, в рубке, такого не позволял никто. Тут же, скорее всего, это было вполне нормальным. Никто не обращал внимания. Хотя, с другой стороны, и одурманенным алкоголем он не выглядел. Ясный взгляд, плавные движения. «Эта охота меня утомляет. Ваша тупость меня утомляет еще сильнее. Пора забирать транспортник и возвращаться. Вы связались с наемниками? Да. Из последнего их доклада известно, что система пуста. Они собираются провести первичную разведку. Возможно, попробуют извлечь ИСК-ИН. Еще одни идиоты. Передай, пусть не лезут своими кривыми ручонками. Дожидаются нас. Сигнал передан. Ответа нет. Хм, легкая усмешка. Все эти стервятники одинаковы. Решили отхватить кусок побольше, пока хозяина нет дома. Ослабили поводок. Ничего, когда прибудем на станцию, я найду, как их наказать. Маяк функционирует штатно. Скоро будем на месте. Координаты, присланные наемниками, как и установленный маяк, на удивление оказались точными. Транспортник был на месте, в целости и мертвой тишине. Они по-прежнему не отвечают? Да, с уверенностью могу заявить, что наш сигнал они принимают. Отлично, это будет хороший урок. Абордажной команде вперед! Проверьте транспортник, заодно выгоните в зашей этих собак. Если они что-то своровали, можете расстрелять на месте. Впрочем, пилотов не трогайте. Приказ поступил к исполнению. Отшвартованный челнок напоминал скорее запущенную торпеду. Так быстро он двигался от крейсера. Впрочем, портить транспортник никто не собирался, и уже у самой его обшивки абордажная команда начала сбавлять ход. «Внимание!» Тем временем в командирской рубке стало куда оживленнее. «Зафиксирована активация систем транспортника!» «Орудийные?» «Нет, системы тестирования двигателя!» «Тест энергосистем!» «Варьирование мощностями!» «Ох-хо-хо!» Капитан прикрыл рукой лицо, второй все так же продолжая сжимать бокал с вином. «Это мясо решило доставить транспортник своим ходом. Говори им, не говори, все одно!» «Подождите, что-то не так! Система дестабилизирована!» Фиксирую рост избыточной мощности в реакторе. Перегрев двигателей растет. Орудийные системы по-прежнему не функционируют. Варвары наделают дел раньше, чем к ним успеют наши абордажники. Мне это надоело. Я пресеку это на корню. Щиты на максимум. Подготовить систему энергетического осушения. Зафиксирован отстрел аварийных капсул транспортника. Появившаяся картинка монитора тут же показала веер небольших капсул вокруг корабля. Еще один скачок энергии. Реактор перешел в фазу критической дестабилизации. Повышенная опасность деструкции. Мы ничем не поможем. Нужно отойти. Абордажникам. «Возврат!» Но было уже поздно. Изначально все не выглядело опасным. Оживший транспортник начал прогон своих основных систем. Потом, видимо, что-то пошло не так, и, следуя аварийному протоколу, он произвел отстрел капсул. А мощности все продолжали нарастать. И случилось закономерное. Реактор не выдержал. Взрыв! Аварийные капсулы – вещь крепкая, и к такому вполне были приспособлены, по крайней мере, теоретически. Абордажному челноку повезло меньше. В момент взрыва он находился намного ближе к реакторному отсеку. Черный покореженный остов. Это все, что от него осталось. Тупое мясо! Бокал в руках лопнул. Красное вино медленно стекало по ладони. «Сами сдохли по глупости, так еще и мне тут теперь торчать неведомо сколько!» Похоже, судьба уничтоженной абордажной команды капитана нисколько не заботила. «Хорошо», но через минуту он уже взял себя в руки. «Соберите капсулы. Если хоть кто-то из наемников пережил детонацию, я лично позабочусь, чтобы он стал наглядным пособием для всей оставшейся своры. Магнитные буксировочные захваты готовить? Нет, корабль уничтожен. Проверим капсулы. Надеюсь, этим деградантам хватило ума спрятаться в них. Посмотрим. Может, удастся получить немного информации от выживших. Там все в огне. Иск-Ин спасать теперь бессмысленно». Он глянул себе на ладонь. «И принесите еще вина». Трюм корабля. По сравнению с грузовым транспортником, он мог показаться небольшим. В масштабах целого корабля. Но даже такой он вызывал уважение, способный вместить в себя не один фрегат. И сейчас он был заполнен. Заполнен отлавливаемыми с планомерностью конвейера спасательными капсулами. Дело шло к завершению, осталось не так уж и много. Нужно было начинать иную процедуру. «Вскрывайте!» Небольшие значки с отличиями на плечах. Старший офицер, не иначе. Двое людей, закованные в средние доспехи, все с теми же пятнами засохшей крови вместо камуфляжа, аккуратно подошли к первой капсуле. Штурмовики. Беглый набор команд на панели. Шипение воздуха. Все вокруг замирают. Но открытая капсула оказалась пуста. «Следующую!» Процедура повторилась снова. Все споро заняли свои места. Скрип деформированного люка капсулы. Он медленно, но уверенно начал открываться. «Это еще что за хрень?» Существа, что заполняли капсулу, мало походили на наемников. Сплошная черная броня напоминала скорее древний доспех, чем боевой скафандр. Вместо рук – лезвия, мечей? Нет движений. Аппаратура мертва. Это внутри капсул тоже по определению живым быть не может. Даже оставайся все в работе, их тут набилось куда больше, чем могла выдержать система жизнеобеспечения капсулы. Что за маскарад? Что это? Боевые дроиды пехоты? Недоумение продлилось недолго. В вырезах шлема зажглись два алых огонька глаз. Среднебронированный доспех одного из штурмовиков пробило лезвием меча. Насквозь! Время замерло. Заскрипел металл доспеха. Но только незваные гости уже давно не были людьми. Это определение вполне подходило и к членам экипажа. Со все нарастающим скрипом рвущегося доспеха штурмовик попытался снять с себя с лезвия. Не успел. Резкое движение, и меч выходит из его бока, перерубая наполовину торс штурмовика. Видимо, затронут хребет, и он падает как подкошенный. Но это также означает, что пропал единственный живой щит. Свет лазеров заполняет помещение. От такого количества выстрелов даже броня капсулы начинает деформироваться. Непонятно откуда взявшийся черный дым начинает заволакивать капсулу. «Пойди, посмотри!» Кивок второму штурмовику, и тот аккуратно начинает подходить. «Пусто!» Удивление, смешанное с толикой ужаса. «Что? Когда они успели? Объявите тревогу!» Гудки сигнала тревоги заполняют все помещение. Старший офицер замирает. К сигналу тревоги подмешивается еще один звук. Активация систем раскрытия капсул. Всех капсул. «Отходим! Нет времени разбираться, кто это! Их нужно тут изолировать!» «О! Отлично!» Двери отсека раскрываются, впуская все возрастающее количество штурмовиков. Резкий скрип металла. Ринувшийся было к своим спасителям офицер замирает. Перед ним стоит второй штурмовик из его сопровождения. К кровавому камуфляжу подмешивается кровь натуральная. Огромный кусок люка спасательной капсулы торчит из груди. Сила удара была таковой, что его пробило насквозь, и впечатавшийся в стену металл умудрился пришпилить человека, будто бабочку. Офицер оглядывается. Раскуроченная капсула сразу бросается в глаза. И не только она. Тихий, утробный рык. Из темноты капсулы показываются четыре руки, закованные в черный металл. А потом появляется и их хозяин. Еще будучи обычным человеком, офицер никогда не испытывал такого страха. А теперь, проведя некоторые процедуры у рейдеров, он вообще забыл, что это такое. До этой минуты. С глухим стуком на пол отсека спрыгивает четырехрукий гигант. «Огромен! Это, наверное, абордажный дроид альвов! Он просто не может быть чем-то иным! ЭМ-заряды, быстро! Перезарядка орудий!» Порою уважение достойно то, как живые существа могут адаптировать под себя совершенно новую информацию, лишь бы не сталкиваться с чем-то неизведанным. Офицер уже принял командование над новоприбывшими штурмовиками. Похоже, их количество изрядно добавило смелости его действиям и решениям и дало возможность забыть прежние ошибки. Касательно же штурмовиков, следует отдать им должное. Не могут люди так реагировать, даже военные. Четкое исполнение приказов, без вопросов и колебаний. Специальные тренировки, имплантанты, возможно, и то, и другое. Даже в действиях офицера присутствовала неправильность. Он использовал их как щит. Это могло показаться трусостью, но нет. От него требовались команды, и он их давал. Четкие команды, общая и специализированная координация. Что же до его стремления оказаться подальше от эпицентра боя, мертвецы командовать не могут. Орудия перезаряжены. Огонь! Помещение заливает красивое голубое зарево выстрелов. Гра! Дроид бесится? Заряды не принесли урона. Так, слегка прокоптили броню. Похоже, он их даже не заметил, продолжая курочить капсулу и пытаясь оттуда что-то извлечь из ее деформированного смятого угла. Резкий рывок, скрежет металла и радостный рык. Освободился. Огонь! Очередной залп. Перед выстрелами всего на миг возникает черная стена. Некоторые выстрелы поглощены. Пару отразило в потолок отсека. Дроид опускает свое оружие. Одноручные топоры в каждой руке. Смотрятся дико и необычно на космическом корабле. Черные, как сам космос. Одноручные для него, они вполне сойдут за двуручные для всех остальных, если вообще будут подъемными. Очередная серия выстрелов отбита оружием. Попали лишь целившиеся в ноги, но даже они опять не принесли урона. «Это же Ноксиум!» Похоже, материал топоров, что используют при производстве брони космических кораблей, узнан. Такое нелегко уничтожить. Материал обшивки кораблей. Из такого нечасто делают оружие. «Сэр, мы не наносим сколь бы то ни было значительного урона!» «Хорошо!» Похоже, мы действительно столкнулись с разработкой альвов. Первые ряды, продолжайте огонь. Сдерживайте его. Остальным заряжать кинетик. Фраза обрывается, не окончившись. Пара гулких ударов. Голова и тело офицера падают на пол отсека. Отдельно. За ним стоит позабытый всеми дроид с мечами вместо рук. Ловкое движение конечностью. Маленький кристалл, висящий на шее в виде кулона, разлетается стеклянным крошевом. Громкий хлопок, и все вокруг начинает заволакивать туман. Обычный белый туман, но совершенно удивительной плотности. Штурмовики реагируют мгновенно. Быстрые движения говорят о включении фильтров, но они продолжают энергично озираться, сдерживая огонь. Похоже, электроника не смогла пробиться сквозь такой туман. Это химия! У кого-то возникает свежая идея. Слышатся короткие хлопки. Броню переводят в автономный режим. Сенсоры все равно не работают. Это не может быть химией. Это подавители. Замешательство. Первые признаки паники. Хаос. Наконец-то. Но не это главное. Первые ряды слишком ослабили плотность и так почти бесполезного огня. С влажным хрустом один из топоров впивается в плечо ближайшего штурмовика. Разрубив его наполовину, застревает в броне. Удар второго топора в район пояса перерубает того надвое. Ноги медленно заваливаются на пол. Торс же продолжает висеть на топоре. Недовольный рык, резкий взмах и скрежет брони. Остаток тела влетает в толпу. Во все продолжающем поддерживать свою плотность тумане всего этого не видно. Лишь в месте падения испуганный вскрик и свет выстрелов. «Сгруппироваться! Слышите меня? Сгруппироваться!» Их осталось лишь горстка. Невзирая на всю свою силу и мощь своих модификаций, они в страхе жмутся спина к спине. А вокруг, в этом белесом мраке, мелькают лишь темные силуэты, выхватывая то одного, то другого и исчезая в тумане. «Видимость восстанавливается! Держимся!» Глупые надежды. Их осталось слишком мало. Спина к спине. В надежде выжить. Туман пропадает неравномерно. Постепенно он поднимается все выше, открывая вид на усеянный трупами пол. Отрубленные конечности, разрубленные пополам тела. Все заливает кровь. Недалеко от оставшихся капсул стоит группа дроидов. Черная броня, мечи вместо рук. Шипение воздуха. Они вскрывали капсулу. Элегантная фигура в легкой броне. В руках два меча. Красный визор останавливается на группе штурмовиков. «Заканчивайте! Нужно быстрее активировать прибор!» Радостный рык. Огромная туша твари, взмахнув топорами, влетает в остатки людей. Вспышки лазеров сменяются затихающими криками агонии. «Есть новости от групп подавления?» «Нет, мы потеряли связь со всеми штурмовыми группами!» «Недоумки!» Капитан крейсера был недоволен сильнее обычного. В многочисленных столкновениях с пиратами и государственными патрулями еще не встречалось силы, способной так стремительно вывести из боя команду модифицированных штурмовых групп. «Изолировать командную рубку! Отправить на базу запрос о помощи! Мы не можем потерять этот корабль!» Минута колебаний. «Если помощь не последует вовремя, разгоняйте мощность двигателей на максимум! Это спровоцирует взрыв!» «Этот корабль не может быть захвачен! Не сейчас, когда наши силы в этом секторе еще слишком слабы!» «Вы меня поняли?» «Вас поняли!» Все затихли, пытаясь смириться с неминуемым. Прошло всего ничего времени, а охотник уже превратился в дичь. Дичь для дикого зверя. «Зафиксирована потеря мощностей! К нам подключились!» «Что подключили?» «Секунду! Секунду!» «О боже! Это варп-маяк!» «Глушите! Быстрее!» «Мощность восстановлена! Мы успели!» Капитан обессиленно откинулся на кресле. В одно мгновение весь мостик заполнил рев сирен. Освещение потускнело. Резкий рывок. Корабль сотрясся. Многие попадали на пол. «Что случилось? Быстро врубите внешние камеры! Запустите обзорных дронов!» Все было исполнено мгновенно. Первое, что бросилось в глаза – активированные врата варп-перехода. Из них выходила огромная черная туша линкора. «Все же прыгнули! Он с нами столкнулся?» «Не похоже! Посмотрите сами!» Огромный линкор поражал своей хищной красотой. Он походил скорее на большое опасное животное, чем на корабль. Четко различимая голова, череп – украшение. Стилизованная пасть чудовища была открыта. И все же последняя не была украшением. Из пасти торчали настоящие клыки, пробившие обшивку крейсера и застрявшие в его броне. «Это что еще такое? Чертовы альвы совсем обезумели! Как бы это ни выглядело, но, похоже, нас взяли на абордаж. Мы зафиксированы. Люфт минимален. Я не знаю, как мы можем освободиться из такого захвата. Полную мощность на двигателе! Выломаем их! Фиксирую повторную потерю мощностей. Что на этот раз? Все та же активация варп-маяка. Зачем он им? Они уже прыгнули. Хотя стоп. Нет. Нет, нет, нет. Они не могут быть настолько отмороженными. Они же угробят и себя, и нас. Быть не может. Капитан, что вы имеете в виду? Вот только тот молчал. После своей эмоциональной тирады из него будто воздух выпустили. Я... Тихий отзвук охрипшего голоса. Повторный толчок. В космосе раскрылись еще одни врата. Линкор, не спеша, будто сытый, довольный зверь, потянулся в свое убежище. «Я...» — снова ожил капитан. «Не выполнил свою задачу. Этот корабль удержать нельзя. Псих ли или гений капитан этого корабля? Но через врата он нас протащит. Я вижу это. Поэтому нам остается только одно». «Мой последний приказ! Убейте себя!» «Капитан! Еще не все потеряно! Не все!» Тихий писк наручных коммуникаторов. Они имелись у каждого члена команды. Короткие вскрики боли. И вот уже один за другим члены экипажа падают на пол мертвыми. Вот и все. Кто бы мог подумать, такая заурядная охота на нарушителей и в такое превратилась. Иск-Ин, возможен ли запуск челнока? Нет, системы повреждены после столкновения. Предусмотрительно, как и ожидалось. Капитан пристально посмотрел на свою руку. Украшенные перстнями пальцы, дорогие и редкие сплавы, и одно кольцо из обычного золота, еще и не самого чистого, массивное и грубое. Никогда бы не подумал, что использую семейный перстень таким образом. Ну да ладно. Легкая улыбка. И камень внутри перстня немного проседает от сильного нажима. Щелчок. Еще одна короткая улыбка. Иск-Ин. Отправить отчет о потере корабля. Запустить систему самоуничтожения. Он посмотрел на свою руку. От кольца по пальцу начала распространяться синева. «Отрицательно! Системы не отвечают на запросы! Выполнение команды невозможно!» Сидевший в капитанском кресле человек ничего не ответил. «Начата программа «Полный деинсталляции данных в связи со смертью капитана!» Монотонный отчет Иск-Ина. Монитор мигнул и пошел помехами.